Только за кого теперь отдашь? Ни одного степенного парня. Все больше зелень зеленая. На подросте. Да ведь у тех и невесты еще с куклами забавляются. Может, вот из армии кто вернется, а? Размечталась Нюрка. Танюха девка видная. Гляди, не пропустит свои доли. Вздохнула Нюрка, суеверно останавливая себя. Не годилось загадывать раньше времени. Живая и ладно, вон от сына больше года весточки нет. Вот где беда горючая. Ну, как его и в живых-то больше нету? Часто-часто заморгав, Нюрка нахмурилась. Раньше времени нечего в мать сыру землю укладывать собственное дитя, подумала она. Не к добру это. Отмахнувшись от непрошенных мыслей, Нюрка вспомнила про посылку и повеселела. Вчера она получила от Фомы из Германии посылку с мылом. 20 пахучих желтоватых кусков, плотно уложенных, все печатями вверх. Этакое немыслимое богатство привело ее в полнейшую растерянность. И она даже ночью просыпалась и начинала думать, какой у нее хозяйственный, стоящий мужик. Вспоминала все самое хорошее с ним и, немножко стыдясь, волновалась. Все эти годы приходилось стирать, отбивая грязь золой с глины. Теперь же на нее свалился целый клад. Не годится самим такое добро переводить, решила она. Даже боязно думать. Себе пару кусочков оставить надо, приберечь. Головы девкам и себе помыть пахучим-то мыльцем за столько-то лет. Остальное на базар. Дырок в хозяйстве хватает, не знаешь, какую прореху латать. Девки обносились до срамоты, исподней бы купить. Сидя в погожий майский вечер на скамеечке перед землянкой, Нюрка еще раз все прикинула и рассчитала. И так как завтра было воскресенье, она с вечера отрядила старшую дочь в Зерск, строго-настрого наказав ей держать на виду по одному единственному куску и просить за него по 200 рублей и меньше, упаси бог, 150 не отдавать, кабы там не ругались и зубы не заговаривали. Деньги же от всякой напасти прятать подали, наказывала она, куда бы никто и не догадался сунуться. Танюха девка спокойная и на диво ни в отца, ни в мать красивая, слушала молчком, а наутро едва заря прорезалась над слепнинскими лесами, ушла с мылом в город. Оставшиеся два куска Нюрка бережно замотала в тряпицу, засунула в сухое место. Младшая Верка, родившаяся вопреки желанию Фомы, хотел непременно второго сына, еще спала. Нюрка приготовила нехитрый завтрак, и когда окончательно разведнелась и пора было выходить на работу, выставила молоко и ноздреватый хлеб на видное место на столе, накрыв чистым полотенцем.